Глава 23. Как сглазила темная. Проворочился целых 2 часа, с завистью вслушиваясь в рулады, которые выводил носом Базилевс. То шорохи какие-то, то одеяло кусачее. Встал с тяжелой головой и тахикардией. По дому гуляли сквозняки. Вот что значит отослать хозяйку. Вода в бодейке для умывания подернулась ледяной корочкой. Плюнув, решил не умываться, и так сойдет. Высунул нос в окно. Моросило. Промозглый и льдистый дождик вместе с туманом превратили поселок в мокрого, шелудивого бродячего пса, заснувшего в сточной канаве. Ни одного прохожего или ранней повозки на соседних улицах не наблюдалось. В унылом осеннем безвременье неожиданно и пронзительно потянуло манящим запахом съестного. Я невольно ускорил шаг, направляясь к лестнице. Внизу, в гостиной, у печи возился давешний крепыш. Рукава кимоно были закатаны до локтей. Лицо бессмертного раскраснелось от жара, которым так и пыхало от чугунной плиты, хитро устроенной над печью. Шкворчание тонких ломтиков бекона среди ярко-желтых островков куриных яиц, подернутых пузырящимися кристалликами соли, нарезанные на пододвинутом поближе к плите дубовом столе толстыми ломтями свежеиспеченный хлеб, горка зелени и пучки перьев лука, бочонок хейгенского, явно только что с ледника. Подобная утренняя картина не могла оставить равнодушным ни одного настоящего мужчину, по крайней мере, из знакомых мне. А если бы и оставила равнодушным, то его можно было смело причислить к разряду нежити. Крепыш, услышав скрип ступеней под моими сапогами, развернулся всем корпусом, ибо подозреваю, что шеей своей он бы свободно манипулировать не смог. Ломать об нее кирпичи или потолочные балки — это пожалуйста, а поворачивать голову — сомневаюсь. Взгляд его был абсолютно бесстрастен. Темно-серые глаза смотрели пристально и спокойно. Он указал мне на табуреты, расставленные у стола с закуской. «Приземляй задницу, квартирон, позавтракаем». Человек в кимоно развернулся к столу, держа голой рукой 2 огромные железные жаровни с гигантскими порциями яичницы с беконом. На мои вскинутые удивленно брови он лишь усмехнулся углом рта, аккуратно ставя даже на вид очень горячие листы металла на дубовую столешницу. «Не обожглись?» — спросил я, присаживаясь с противоположной стороны. «Ну, коли верить, что обожжёшься, таки да, а если наоборот, таки нет». Бессмертный обезоруживающе улыбнулся, отломил кусок хлеба и обмакнул его в янтарный желток, сопровождая всю эту конструкцию икебаной из перышка лука. Смачно захрустел. Не стал отставать и я. Чего болтать попусту на голодный-то желудок? Тепло от сытной и жирной пищи вместе с дыханием нагретой печи быстро выгнали из тела промозглое настроение. Мозг потянуло в дрему недосмотренных сновидений. От входной двери пахнуло уличной сыростью. Я обернулся на фигуру в знакомом плаще с гербом лиги. «Дед? Артём! Вот так сюрприз! Какими судьбами? Я же тебя через неделю ждал. Садись, как раз к завтраку». Я пододвинул ближайший табурет и похлопал по его сиденью. «Познакомься, чёрт!» Я вспомнил, что не знаю, как зовут крепыша в кимоно. Как-то упустил этот момент. Тот, в свою очередь, невозмутимо отложил нож и деревянную ложку, которая лихо управлялся с яичницей. Встал и протянул руку моему деду. «Денис!» «Редьер!» Дед пожал огромную, заскорузлую от мозолей ладонь. Оружейник был выше крепыша почти на голову, и, несмотря на свои внушительные габариты, все же уступал тому в ширине плеч, даже будучи облаченным в уник. «Деев, если не ошибаюсь». Дед присел рядом, напротив вернувшегося к трапезе крепыша, пряча плащ в инвентарь и доставая небольшой кинжал, так как приборов за столом не было. Я прекрасно помнил, что дед не выносил есть руками. «Не ошибаешься, бессмертный Редьер, ученик великого Тьерела Хайринга». Человек в кимоно вернул моему деду пристальный взгляд, продолжая поглощать завтрак с невозмутимым спокойствием. И тут до меня наконец дошло. Денис Деев, тот самый, которого вчера мне характеризовала руна. Вот значит как. Я тут готовлюсь к беседе с этим бессмертным, а он давно в моем доме, ест, пьет, спит, как ни в чем не бывало. Мои лихорадочные мысли были прерваны вновь прибывшими гостями. В гостиной сразу стало тесно от людей. Во входную дверь с несколькими сопровождающими, закутанными в мокрые рясы, вошел улыбающийся во все 32 зуба монах, точнее, магистр Ордена Трех Сестер Руфус Крон де Лесси. «Приветствую, мастер Холиан!» Несмотря на льющуюся ручьем с его рясы дождевую воду, магистр был сама жизнерадостность. «Я гляжу, вы уже сели за стол переговоров?» «Скорее нет, чем да». Деев, ни на секунду не отрываясь от яичницы с беконом, потянулся за очередной горбушкой хлеба. «Мы даже не успели толком познакомиться, мастер де Лесси, так как ваш шеф всего лишь провел в моем доме ночь, прибыв сюда, как и остальные странники, с жетоном рекомендаций». «Да?» Монах столь искусно удивился, что я мысленно поаплодировал его актерским способностям, отмечая, что сопровождавшие его монахи с каменными рожами заняли стратегические места у окон гостиной. «Может, у меня паранойя?» Я незаметно бросила взгляд на внутреннюю галерею второго этажа, точнее, на видимый мне участок, куда выходила лестница, и с облегчением заметил там в полной готовности Лоос, Инфу, а с противоположной стороны и своих новых знакомых, европейскую четверку. Инфа, заметив мой взгляд, коротко кивнула и, показав пальцем наверх, скрылась в глубине дома. Ее место деловито заняла Рунгерт, спокойно натягивая тетиву на свой лук. Из-за ее плеча выглядывала Инга. Присутствие смертной заставило меня слегка нахмуриться. Вот же любопытная Дарнен. «Итак, я дома. Врасплох нас не застали. Счет в нашу пользу, если что. Ну и парочка козырей в рукаве, как водится. Так, может, не стоит тогда и откладывать переговоры, мастер Деев? Главное, заинтересованные лица здесь? Или кого-нибудь еще ждем? Сейчас доем и приступим». «Не суетись, Холлиан, пока ты производишь впечатление продуманного и предусмотрительного бессмертного», — пробормотал крепыш, накладывая себе в тарелку еще порцию яичницы. «Вот же обжора-то! Ладно, я не стал настаивать, пользуясь случаем подкрепиться». Сидевший рядом дед наклонился к моему уху и едва слышно прошептал. «Я тут торговую гильдию посетил, Артём. По своим оружейным делам, но и так поинтересовался немного нашими делами с жетонами. Знаешь, у них там очень все строго с отчетностью. Даже удивительно, кому, когда и за сколько. Короче, по их раскладке доставлено всего 9 жетонов странникам под расписку, за что я, кстати, отвалил этому главе гильдии золотых в соответствии с вашими старыми договоренностями. Теперь смотри. Хейген, которую я встретил вчера вечером на рынке, сказала, что предъявили жетоны из прибывших за эти дни гостей как раз все 9 человек, а странников на подворье — 15. Смекаешь? Ты думаешь, минимум 5 засланные казачки. Жаль, не догадался спросить Хейген, кто конкретно предъявлял жетоны. Да только боржоми топить поздновато. А знаешь, 5... предположим, вот Денис без жетона. Еще 4. «Такс, дед, давай ты поднимись на второй этаж и найди Базилевса. У вас будет задача проконтролировать вон ту...» Я указал глазами на 4 европейцев, группу бессмертных. «Воин, маг и 2 арчера. Уж больно гладко они вчера напрашивались в лигу». «Сделаю». Дед потянулся к кувшину с пивом, налил, выпил мощным единым глотком, деликатно сыргнул в кулак. «Оставляю вас, мастера. Надо заняться хозяйством», и, подмигнув мне, скрылся на лестнице. Несмотря на массивное тело, оружейник поднялся по скрипучим ступеням почти неслышно. «Хороший боец!» Я обернулся на голос Деева, который, наконец, расправился с завтраком и потягивал из оловянной кружки пива, глядя вслед уходящему деду. Де Лесси молча ждал распоряжений начальника, застыв за спинкой его стула, даже не попытавшись приобщиться к трапезе. Бок его мокрой рясы, обращенной к печи, заметно дымил испаряющейся влагой. «Магистр, вы бы присели поближе к очагу, не ровен час простудитесь», — обратился я к де Лесси. Монах и Деев обменялись короткими взглядами. Магистр скупо улыбнулся и, пододвинув одну из лавок, присел спиной к плите. «А ваш друг, почему дед, если не секрет? Так много лет по земной мерке?» Впервые Деев проявил хоть какую-то заинтересованность. «Да, мастер, оружейник Редьер в земном прошлом справил свои 90. Солидный возраст для игрока в виртуальность. Почти вторая жизнь. Вынул счастливый билет. Да, Холлиан, не называйте меня мастер. Местное обращение мне притят. Называйте просто Денис. Тем более, что мне доложили, что мы с вами земляки. Ваша правда, Денис, я из Москвы. Давно уже забытого мной мира. Но имя предпочитаю все же местное. Эскул Абхолиен. Или просто Эскул. Тело, судьба и жизнь все же новое. Хм, насчет второго я бы поспорил, но не будем тратить время. Или вы готовы еще о погоде поболтать? Нет, Денис, жалко тратить время. Я и во встрече нашей, честно признаться, смысла не вижу. Инициативу проявили вы. И учитывая вашу подготовку и то, что я о вас узнал, я в недоумении. Вы же знаете мой ответ на ваш вопрос. Так зачем этот театр? Но почему же сразу театр? А узнать своего противника? Убедиться в непоколебимости принятого решения непосредственно, так сказать, глядя в глаза? Ой, не словословьте, Денис. Видно же, что вы человек дела. Так и скажите, хочу пощупать за вымя этого Холлиена. Посмотреть на его лигу и соратников. На что способны и прочее. Что, я не прав? У вас и методы на это самые разные. В том числе и провокаторские. Вон как магистра подставили. Жил себе, не тужил под крылом у герцога. Все было у человека. А вы, оказывается, штучка, Эскул. За моего человека не беспокойтесь. Ему не впервые выполнять мои задания. К слову, внедрение к герцогу тоже было одним из них. А в остальном вы правы, хоть и не во всем. Да, хотел пощупать. Хотел поговорить с бессмертным, который, как и я, объединил попавших в небытие людей с целью выживания. Только я хочу большего. Я хочу вернуться из Кул. Черт возьми. И большинство моих людей хотят того же, и мы готовы на все. Диев набычился, сминая в руках жаровню, словно кусок бумаги. И ради этого вы готовы убить десятки тысяч ни в чем не повинных людей? Людей? Акстись, из Кул. Эти операторы давно списаны со счетов Вселенной. Они просрали свою реальность. Им просто не повезло. Почему я должен за них вписываться? Кто они мне? А как же милосердие, взаимопомощь, сострадание, наконец? Ой, не смеши, Холлиен. Когда нужно, ты плюешь на сострадание и милосердие. Или не ты уничтожил хладнокровно и последовательно целый отряд Ковина, а? Опа, уел. Интересно, откуда дровишки? Неужели крот? Да нет, догадка на уровне бреда. В своих я уверен, а если нет, то и... К черту, я верю своим людям. Я попытался, чтобы по моему метнувшемуся взгляду Деев не догадался о моих подозрениях, а списал просто на смущение. Это была вынужденная мера. Попытался я сойти на скользкую дорожку оправдания. Да мне плевать, я бы поступил точно так же. Претит лишь ваше лицемерие, грандмастер. Хорошо, Денис. Но ведь вы не будете отрицать, что уничтожение станции с их обитателями безумно расточительно для выживания в небытии всех бессмертных и для перспективной адаптации к реалиям местной цивилизации наличие этих ресурсов трудно переоценить. Хотя бы с этой точки зрения вы, как человек прагматичный и рациональный, должны были посмотреть. Ты упускаешь одну деталь, Эскул. Мне плевать, что будет с этим миром. Я не вижу себя в нем. Я хочу назад. И точка. Вся эта долбанная сказка душит меня. Неужели непонятно? Ты собрал команду отмороженных ролевиков, никому не нужных там, на земле. Да и сам, наверное, такой. Для вас здесь все в кайф. Появились продвинутые безделушки со станций? Он ткнул пальцем в мой коммуникатор. Еще лучше. А мой дом — земля. Деев гулко стукнул себя кулаками в грудь, поросшую жестким редким волосом. Я хочу жить в своем времени, в своем теле, в своей реальности, как ты не поймешь. И не я один. Позиция понятная, я развел руками. Но откуда ты знаешь, что вестник выполнит свои обещания? Он всего лишь смотритель, а скоро прибудут истинные хозяева, и реакция хранителей на уничтожение операторов может быть абсолютно непредсказуемой. Диев минуту молча смотрел на меня, бездумно вертя в пальцах железную трубку, в которую превратилась жаровня. Затем криво усмехнулся. «А кто тебе сказал, Эскул, что я собираюсь дожидаться милости от какого-то вестника? Так же, как и ты, я вожу его за нос. Точнее, мне нужна от него лишь информация о технологии переноса нейротрона из одной реальности в другую. Я догадываюсь, что мощностей у вестника сгулькин хрен. Я разбираюсь в подобных психотипах. Он мелкий засранец и шестерка. Проштрафился и суетится не по делу. Из подобного материала можно лепить что хочешь. Тогда зачем тебе смерть операторов, не понимаю. Вестнику нужны доказательства, трупы, горы трупов. И я получу алгоритмический ключ к одному из сохранившихся пунктов переброски. Ты же сам наверняка проходил адаптацию в таком, а, Эскул? с привратником и прочими приблудами, нейрованной, замаскированной под хижину или землянку, адаптационный модуль с интерфейсом, а? Погоди, но во время транслокации сохранилось как минимум два таких пункта. Что замолчал, грандмастер? Как тебе перспектива вернуться? Уже не так категоричен в своем отстаивании вселенской справедливости? Кровь бросилась мне в лицо. Неужели можно вернуться домой? Стоп, какой домой? Я и до переноса на земле был нахрен никому не нужен, кроме деда. А теперь небытие мой дом. Хейген, Гугенхайм, Нати, Инфа и все остальные мой дом. Это небо и это земля. Великая пустыня, степь, срединный хребет, города и дороги, древние и хумансы. Сколько еще стоит увидеть? Только здесь я почувствовал себя кому-то нужным. Вернуться? Нет, ни за что. Видимо, внутренние сомнения ярко отразились на моем лице. Эх, в общем-то, я так и предполагал, Искул. Или Артем Респов. Ты все же конченый слизняк и романтик. И небытие тебя так ничему не научило. Новый реальный мир не вытравил из тебя глупое и никчемное желание помогать всем и каждому. Зачем тебе дались эти гоблины, гномы, орки? Ты даже свой аватар умудрился испоганить. А ведь я готов был простить тебя, Эскул Великий, Эскул Целитель, защитник униженных и оскорбленных. Это ведь по твоей вине я здесь, ревнитель справедливости доморощенный. Деев навис над столом, опираясь на кулаки. Лицо его налилось дурной краснотой. Губы сжались в тонкую полоску. Многострадальная, свернутая в трубку жаровня, была скомкана в бесформенный комок металла. «Хм, Силантий, вот оно как свидеться довелось. Честно говоря, я ждал когда-нибудь встречи со своим крестником, из мести или уж чего греха таить, из шалости, водворенным в новый мир силой фиала изменения сущности. Первые дни я просто мечтал найти тебя, Респов, и убивать столько раз, сколько смогу. Встать на твоей точке возрождения, убивать медленно, с наслаждением глядя в твои глаза, снова и снова. Убивать, убивать, убивать!» Мне показалось, или затылок Деева начал слегка дымиться. В гостиной повисла тишина. Слышно было даже поскрипывание кожи чьих-то доспехов или сапог на внутренней галерее. Даже Делесси не смог скрыть изумление, косясь на своего шефа. Слишком уж разительным был переход от спокойного, даже умиротворенного мастера в кимоно к взбалмошному крикуну. Но Деев быстро справился с приступом гнева. Медленно выпустив со свистом воздух сквозь стиснутые зубы, он снова сел за стол, положив перед собой свою бамбуковую трость и развернув руки ладонями вверх, будто призывая к продолжению разговора. «Но ты начал сегодняшний разговор с диалога, Денис, а не с убийства, хотя твой клеврет немногим ранее не погнушался ударить в спину. Магистр был в своем праве, да и посмотреть на твою легендарную личность из Кул нам хотелось поближе, поэтому Делесси не стал лишать себя удовольствия прощупать твою защиту». Деев снова был спокоен и даже немного добродушен. «Черт, с людьми подобного свойства чувствуешь себя словно рядом с гранатой, с выдернутой чекой. Ох, не нравится мне что-то наша затянувшаяся болтовня». Я незаметно активировал коммуникатор. «Помнится мне, некий Сила из мифа отличался изрядным коварством и любил обходные маневры, а, Денис? Уж не является ли наша сегодняшняя встреча камуфляжем? Отводом для глаз? Тогда вполне объяснимым является твое мирное и вальяжное поведение». «А ты, Артем, я смотрю, поднаторел в стратегии». Глаза Деева нехорошо сощурились. «Правильным путем идешь, Квартирон. Еще тыщенка другая смертей, и совсем хорошо станешь соображать. Ну же, ну, похвались своим гениальным планом. Намекни, великий вождь уравнителей. Что за дерьмо ты там еще задумал? Черт, неужели снова развел, как пацана?» С судорожной улыбкой на лице я пытался понять подвох сегодняшней встречи. Еще раз бросила взгляд на магистра с монахами, европейскую четверку на внутренней балюстраде. Все они были странно спокойны и даже расслаблены, словно никакого противостояния нет, и встреча не может закончиться массовым побоищем в любую минуту. Следовательно, цель Деева сотоварищи совсем не наши переговоры. Тогда что? Лига с ее целями ему поперек горла. И то, что он привлек на свою сторону серьезных магов и одаренных бессмертных, факт. Хотя бы потому, что Делесси сделал мою защиту на раз-два. Думай, думай, что может быть целью? Твою мать! Станция! Гиперборея — мощнейший козырь в игре и важнейший технологический объект, с помощью которого Деев может осуществить свои цели. И пока мы тут жрали яичницу, чёрт! Да этими переговорами он просто оттянул сюда наши лучшие силы, во главе с одним великим стратегом и идиотом в одном лице. Кто там у меня сейчас? Астра? Симка? Максимилиан? Чёрт, Нати! И Сигурни я туда поехать насоветовал. Так, стоп, без паники. Это станция. Даже не крепость местного пошиба. Мои там, как у Христа, за пазухой. Но если мы смогли проникнуть на Гиперборею, то почему бы другим бессмертным, со способностями, скажем, порталиста, не осуществить то же самое? И кто даст гарантию, что кто-то из приспешников Диева не может входить в астрал? Все эти мысли пронеслись у меня в голове с быстротой молнии, так как Диев, улыбающийся и вальяжный, успел лишь налить себе пиво и поднести кружку ко рту. Пусть я буду выглядеть идиотом и паникёром, но есть ситуации, когда следует идти напролом, а излишнее мудрствование — в пекло. Простые решения часто позволяют выиграть позицию, а главная моя проблема в том, что все сильные фигуры здесь, а не на Гиперборее. Чёрт, как назло, личный портал в кулдауне. Дроны, отсюда лёту всего ничего. Решайся. Продолжаю улыбаться, протягиваю руку к кувшину с пивом и медленно наливаю тёмную пенящуюся жидкость в кружку. В наступившей паузе все невольно следят за моими нехитрыми манипуляциями. Подношу кружку к губам рукой с коммуникатором на запястье и, стараясь говорить чётко и негромко, произношу. Здесь первый. Приоритет приказа максимальный. Инфа и королева, руна и базилевс, на Гиперборею. Любой ценой сохранить объект. Продолжаю улыбаться и наслаждаться пивом. Ага. Рука Деева дрогнула, и кимоно залило темное пятно в обрамлении пены. Его взгляд метнулся на внутреннюю галерею, где послышалась короткая возня. Потом на пол с глухим стуком свалилось обезглавленное тело воина, и с небольшой паузой, посечённая топорами близнецы-арчеры. С базилевсом шутки плохи. Трупы на глазах начали истаивать. Скоро бессмертные вернутся. «Гляди-ка!» — быстро сообразил. Хриплый шёпот Деева и его внешняя расслабленность не обманули меня. Я едва успела толкнуться от стола ногами, как передо мной мелькнуло призрачное лезвие катаны, мгновенно выхваченное Денисом из бамбуковых ножен. Сделав кувырок назад и существенно приложившись затылком о дубовую ножку одного из столов, я с изумлением рассматривал рассечённый на груди уник с медленно и как бы нехотя затягивающимся дефектом. Ещё бы сантиметр, и вместе с керамопластом пострадали ребра с грудиной. «Ха! А ты думал, тебя спасёт твой костюмчик? Сюрприз!» В следующее мгновение, одновременно с активацией водного щита, Диев материализовался рядом со мной, буквально распоров защиту катаной. И вот я уже гляжу в его прищуренные глаза и чувствую запах лука изо рта, а призрачный меч рассекает мое тело от паха до грудины вместе с хваленым оником. Возрождение у Коновизи прошло почти без паузы и неприятных ощущений, возможно, потому что адреналин и ярость сочились у меня со всех пор. Мельком отметив полностью восстановившийся уник и мысленно махнув рукой на этот бесполезный перед призрачным мечом Деева атрибут, приник к коммуникатору. «Народ, это Искул, кто на связи?» «Салют, первый!» Голос базилевса прерывался, шёл бой. «Очухался? Давай к нам. Слава рандому, меч этого долбанного самурая против моей способности бессилен. Да Патрика ему достать тоже не удаётся. Увёртливая у нас герцогиня, мать! Но этот монах, сука, на, ёб! Вася!» В ответ коммуникатор хрипел, свистел, но никаких больше членораздельных слов я не услышал. И то хлеб. Значит, оборону держат базилевс и Патрик. А остальные? Ответом мне было возрождение прямо перед крыльцом высокой фигуры деда. «Дед! Да, опять этот мажор меня достал. Хорошо, я теперь бессмертный, а то обидно было бы за вселенскую справедливость». У Редиера, откуда ни возьмись, в руках оказались два длинных заостренных крюка с удобными рукоятями и полулунными кастетами на гардах. «Ого, оружейник! Да ты с сюрпризами!» «Да вот насмотрелся на твои ключи и решил себе на досуге кое-что сварганить. У меня в инвентаре пара мечей и алебарда есть. Да только оружейник я, если что-нибудь нужно изготовить. А махать всем этим железом?» Дед махнул рукой в отчаянии. «Эти две кочерги с кастетами замечательно вписываются в мое неумение. Красиво танцевать с клинками, как это делаешь ты, видимо, не мое. А вот крюком где зацепить? Связку подсечь, да и просто по башке отоварить. Эти вот и слепил, взяв за основу Шуаньгоу, только попроще. Глядишь, и пригодится. Ну что, план есть? Если Ло с Инфой и Руной меня послушались, то они уже на Гиперборее, и нам тоже неплохо бы туда попасть. Только вот как? Ну и здесь хотелось бы прибраться. Все-таки это мое подворье. Обидно. Где его так просто не подойдешь? Его призрачный меч — убойная хрень. Уники рассекает, как масло. Да Лесси с тем попроще. Магия крови, как я заметил, требует хоть какой-то, но прелюдии. Два монаха, что прикрывают магистра, тоже из его школы. Значит, будут работать в ротации. Каскад заклинаний. Один кастует, два других готовятся. На что способна четверка европейцев, я не успел посмотреть. Их вырубили Базилев с Руной. Потом Валькирия улетела на дроне с Лоос. Хм, внутри нас ждут, возможно, 8 противников, которых сейчас развлекают Патрик и Базиль. Может, уже и нет. Ладно, дед, на рожон не лезем. Используем внезапность. Атакуем из астрала. Сейчас войду в первый горизонт. Ты и держись за мной. Надо заставить их прекратить бессмысленный бой или просто сбежать. Ведь основная их цель — Гиперборея, а там и инфа за нами дроны пошлет. Сомневаюсь, но другого выхода нет. Либо сделать так, чтобы они поняли бессмысленность дальнейшего сражения, либо будем мочить друг друга до полного истощения душевных и магических сил. Горизонт принял меня в серые объятия, словно своего. Поразительно, но, войдя в астрал впервые после смерти в теле Радианты, я абсолютно перестал ощущать чужеродность этого места. В красках, окружавших нас, а точнее, в полном их отсутствии, наблюдалась своеобразная прелесть, таинственная и грозная глубина. «Удивительное место!» Чуть приглушенный голос деда и уткнувшиеся мне в спину кулаки, которые он инстинктивно вытянул перед собой, вернули меня к цели нашего проникновения. «Двигайся за мной! Оружие держи наготове! Зайдем в гостиную со стороны торца дома, так сохраним эффект неожиданности. Подсознательно они ждут нас от дверей. Я открою тебе вход, сразу ввяжешься в драку. Постарайся продержаться хотя бы минуту, отвлеки их. Я постараюсь достать Деева. Если для него астрал не открытая книга, у меня есть все шансы. Ну, готов?» «Не особо, но куда деваться. Постараюсь сдохнуть максимально эффективно». Мрачный у деда юмор, но хоть такой. В гостиной все было гораздо хуже, чем я предполагал. Базилевс уже спекся, так как его средоточие нигде не наблюдалось, а наши враги уходить не спешили. Двое дежурили у дверей. Судя по невысоким силуэтам, арчеры. А вот остальные... Группа из трех бессмертных передвигалась по второму этажу. Да так синхронно, словно вальсировала. Зуб даю, это магистр со своей парочкой монахов. А вот и Деев. Ну, ни хрена себе. Его меч. Да это же средоточие. Да еще и запредельной интенсивностью свечения. Оружие из струн первого вещества. Теперь понятна его разрушительная сила. Надо же, помимо собственного внутреннего средоточия, Денис владел уникальным оружием той же природы. А почему нет? Я же таскаю сферу сосредоточения. Почему бы не быть и мечу маны? Так, а в нескольких шагах от него что за бессмертные? Блин, не люблю гаданий на кофейной гуще. При выходе из горизонта мне понадобится максимальная концентрация и верный выбор приоритетов. Эх, жаль, дед не владеет боевыми магическими способностями. Хотя постойте. Дед, а ты можешь определить, какие металлы на теле вон у той группы бессмертных, что недалеко от Деева? Хм, давай попробуем. Редьер приблизился на 5 шагов к силуэтам, что-то оживленно обсуждавшим. У высокого сталь, много оружейной стали. У двоих, что пониже ростом, почти поровну золото, серебро, рубины, аметист, сапфиры. Воин и 2 мага, отлично. Глянь-ка, Дениска-то наш, меч свой из рук не выпускает. Так, стоп, а это еще кто? Буквально с потолка 2-го этажа на 3 монахов упали контуры тени с ярким сполохом средоточия. И началась чехарда. Странно было смотреть на мечущихся бессмертных в полной тишине астрала. «Это же Патрик, Артем, тихушница, айда герцогиня!» «Все, дед, включайся, открываю тебе щель за спинами тройки!» Редьер разъяренным быком, почему-то с криком «Бонзай!» и своими жуткими крючьями наперевес, врубился в тройку из знакомого уже мне воина, Магессы и еще одного монаха, сбив их страйком, как кегли. Я же почти одновременно вышел в метре за спиной Деева, ударив по позиции арчеров сном гарпии, гипнозом и страхом, стараясь не задеть Патрицию, разошедшуюся не на шутку. Труп одного из монахов растворялся с глубоко засевшим саем в яремной ямке. Вокруг Делесси закрутился вихрь из кровавых росчерков, и тихушница отпрянула, исчезнув за перекрытиями потолка. Не дожидаясь результатов заклинаний магии разума, активировал щит воды на минимальный диаметр и интенсивность, лишь бы только различать силуэты. Бич воды, стремительной и всепроникающей струей, из рукавов уника ударил варчеров и начинающих подниматься с пола противников рейдера. Эффект оказался в буквальном смысле ошеломительным. Рассеченные тела многострадальных близнецов швырнуло обревенчатую стену, которая тоже не выдержала режущего напора воды. Вышибла оконная рама, и дверной проем скрылся в ворохе мокрой щепы. Подсекло венцы, послышался громкий и угрожающий треск, накренилась крыша. Твою мать, слон в посудной лавке. И в то мгновение, когда я решил развернуть удар на Дениса, все тело прошило болью, как от удара током. Я тупо уставился на свою правую руку, точнее, на аккуратную культю на ее месте, из которой толчками брызгала кровью. Как в этот момент я сообразил, не знаю. Инстинктивно защищаясь, ускользнул в первый горизонт с рекордной скоростью, кастуя, как заведенный, поочередно регенерацию и исцеление. В астрале, когда боль в заживленной культе снизилась до приемлемого уровня, я заскрежетал зубами от злости. Проклятый Силантий и здесь умудряется поганить мне жизнь. Не дам, сука. Я сориентировался на силуэт Деева, благо, благодаря его мечу, спутать с кем-то его было просто невозможно. И выскочил из астрала сразу за его спиной, не закрывая прохода. Крепко обнял его оставшейся левой рукой со спины, воплощая в реальность заповедь «Возлюби врага, как самого себя». Уцепился за узел на поясе кимоно и рванул, что есть силы. «Е!» — полувскрик, полухрип вырвался из моей пересохшей глотки, и мы с Деевым распластались на полу, подняв целую тучу праха. Ошарашенный Денис, вскочив на ноги, даже не стал пускать в ход меч, озираясь вокруг, и рванул, что есть мочек, начинавший затягиваться щели перехода. «Вы видели когда-нибудь, как борец сумо, не самых больших габаритов, дает ускорение с места, словно внедорожник? Да еще с катаной над головой. Примерно так это и выглядело. Да еще в последний момент Денис изобразил что-то, напоминающее прыжок самца африканской гориллы. Только сверкнули голые пятки. Ушел, сука! Как же несправедливо небытие! Великий рандом!» Я глухо орал целую минуту. «В астрале даже душеньку толком не отведешь». Попытался сориентироваться. «Блин, что такое?» Кроме уже узнаваемого контура маленькой фигуры тихушницы, висящей на балясине перекрытия, никого. Что за бред? Я осторожно вышел в реальность в дальнем углу развороченной гостиной. Куда подевались клевреты Деева? «Патрик! Патрик! Патрик!» Я все-таки сорвал голос. «Они ушли, Эскул!» Герцогиня материализовалась буквально из воздуха рядом со мной. «А Редзер, Базилевс где?» «Еще на Возрождении. Им крепко досталось. Этот Деев со своим мечом. Удивительный артефакт. У него в команде порталист. Та самая Магесса, что была среди четверки европейцев. Ты как втянул его в астрал, она искастовала арку. Скорее всего, заготовка. Серьезный проход требует подготовки. И ушли, мне кажется, недалеко. Может, у тебя есть соображения?» «Ну, не бином Ньютона. Они на станции. А мы в долбанном цейтноте. Пока доберемся до местного портала, пока уломаем местных нам индивидуально перенастроить. Черт, время, время!» Я закусил губу. «Ну, с порталом вопрос можно решить проще». Патриция была само спокойствие. На моих глазах она вынула из инвентаря хрустальную пирамиду, пояснив преимущество положения герцогини. Иногда в подарок достаются неплохие артефакты. «Это портал?» «Лучше. Это маяк призыва. Я пошлю сигнал с привязкой Рика, и он прибудет сюда незамедлительно». «Погоди, ты хочешь сказать...» «Герцог Фредерико Каннингем, грандмастер порталов». «Ты прямо фея. И когда ждать твоего благоверного?» «Максимум полчаса, Эскул. Я так понимаю, ты потом собираешься рвануть на станцию?» «А что?» Патриция молча указала кинжалом, зажатым в правой руке, на мою культю. «Блин, неувязочка. Поможешь, герцогиня?» «Не вопрос». Тихушница изящно скользнула ко мне и аккуратным быстрым движением вогнала кинжал в мою правую глазницу.